Глава 4. Прекрасно слышу, как Морозов гремит посудой на кухне. Нет, я не собираюсь ему помогать. Пфу, пусть даже не мечтает. И потом я не настолько голодна, чтобы лишать себя удовольствия поизмываться над кулинарными талантами Демьяна. Я помню, как его мама отзывается об этих качествах сыночка. Готовить он совершенно не умеет. Но громыхание кастрюлями отчетливо слышно даже из той комнаты, которую Морозов предоставляет мне. Я смело вхожу, толкнув двери рукой, включаю свет. Спальня весьма просторная, как и кровать, установленная напротив окна. Постель настолько широкая, что на ней легко может поместиться человек выше среднего роста. Впрочем, на ней можно поместиться и вдвоем. Тянусь ладонью к лицу и прижимаю пальцы к губам. Черт, мне не верится, что Морозов делает именно это, целует меня. Причем, кажется, он и сам не соображает, что творит. По крайней мере, мне кажется, что я успеваю перехватить недоумение в его глазах. Так, ладно, с этим мы разберемся потом. Вздыхаю я и без стеснения лезу в шкафы. Мне очень интересно, кто ночевал в комнате до меня. Ведь Морозов кого-то сюда уже привозил, приглашал в гости. Распахнув двери гардеробной, я улыбаюсь коварно и ехидно. Надо же, как мне сегодня везет. Судя по ровному ряду рубашек, идеальным стопочкам свитеров, брюк и прочего, комната, как и шкаф, принадлежат хозяину коттеджа. Я чувствую себя козлом, которого пустили в огород. Нет, козой. И потом я ведь многократно обещаю Демьяну месть и прочей пакости. Значит, надо держать слово. Оказывается, чтобы подпортить одежду, достаточно всего полчаса. На каждом предмете гардероба теперь имеется приличная дыра, а подарочек, купленный мной с моей самой наитеплейшей любовью к братику, я вешу на самое видное место. После, с чувством выполненного долга, я выхожу из спальни. К этому времени коттедж уже наполняется ароматами приготовленной еды. И да, я все же чувствую голод. Предупреждаю сразу, это единственное блюдо, которое я умею готовить. И если тебе не нравится, готовь сама. Зло выдает мне Демьян, не поворачиваясь ко мне лицом. Так и быть, съем пачку активированного угля, прежде чем травиться твоей стряпней. Милостиво сообщаю я и сажусь за сервированный стол. Кстати, кто тебе сказал, что я умею готовить? Все девчонки умеют. Пожимает он плечом. Ты какой-то слишком наивный для своего возраста. Назидательно говорю я, подпираю ладонями подбородок, устраиваю локти на столе и слежу за тем, как Демьян перемешивает какую-то субстанцию в сотейнике на плите. Я выросла в окружении толпы кухарок, нянек, экономок. Не умею я готовить. Ври больше. Фыркает Морозов и переливает содержимое сотейника в большую миску, а после ставит ее в центр обеденного стола. Я с интересом разглядываю содержимое миски. Нет, ведь, конечно, странно, мягко говоря, но запах вроде ничего. Это что? Интересуюсь я. А сразу непонятно? Невозмутимо парирует Морозов, вздыхает, поднимается со своего стула и идет к холодильнику. Спустя минуту на столе перед моим носом появляется замороженная пачка пельменей. Ну, если настолько страшно есть мои макароны, вари себе пельмени. Ты просто победитель в конкурсе на самого гостеприимного хозяина года. Смеюсь я и возвращаю пельмени обратно. Учти, с отцом сам будешь объясняться, если после твоей стряпни я все же не выживу. Как-нибудь договорюсь. Бормочет Морозов и раскладывает еду по тарелкам. Вино будешь? Лучше воды. Качаю головой и начинаю есть. Нет, вкус у макарон под соусом неплох. Над эстетической составляющей надо бы Морозову, конечно, поработать, но вполне съедобно. Странно, но ужинаем мы в полной тишине, еще и глубокой ночью. А у меня на языке вертится вопрос, который так и хочется произнести вслух. Просто интересно. «Морозов, а ты зачем меня поцеловал?» Говорю я, сделав глоток воды и отложив приборы в сторону. Улыбаюсь, наблюдая за тем, как Демьян, поперхнувшись, начинает кашлять. «Ты как, в порядке?» Участливо интересуюсь я, когда Морозов осушает полный стакан воды. «Вот почему ты такая болтливая, а?» — бормочет он. «А ты почему не отвечаешь на вопрос?» «Поела, иди спать», — командует брат. «После того, как ты врежешь замок в дверь той комнаты, где я буду спать», — ехидно улыбаюсь ему я. «Таля, просто иди в комнату», — твердо и громко говорит Морозов. «Надо же, ты помнишь мое имя!» Хихикаю я, видя, что Демьян медленно, но верно начинает кипеть. «А ведь это он еще не видел моего драгоценного подарочка с писюнами!» Морозов поднимается из-за стола, убирает тарелки в посудомоечную машину, игнорирует мое присутствие. Я фыркаю. Что ж, на сегодня у меня переизбыток присутствия Морозова. Нужно идти спать. Приятных снов, братик. Машу ему рукой и ухожу из кухни, но прежде, застыв в дверях, посылаю Морозову воздушный поцелуй. А потом уже торопливо убегаю в комнату. Позади слышу, как что-то разбивается о пол. Слышу приглушенное ругательство. Но вот, я ведь не сама напросилась в этот дом, так что сам виноват. В моем чемодане я нахожу пижаму, косметичку со всеми личными гигиеническими принадлежностями и готовлюсь ко сну. Невольно вздрагиваю, глядя на свое отражение в ванной. Кошмар! Рев, который вспорол тишину дома, меня ни капли не напугал. Скорее наоборот. Когда выхожу из ванны, ехидная улыбка намертво застывает на моих губах. Что случилось? Интересуюсь я с самым невинным выражением на лице. «Ты, я тебя задушу!» — шипит Морозов. «Не успеешь», — фыркаю я. «Так, давай сваливай, я спать хочу!» «Ты порезала все мои вещи!» Орет он, а я отрицательно качаю головой. «Неправда!» — цокаю я языком. «Я тебе презентовала крутые шмотки, целый комплект. Носи, не благодари!» Морозов стоит в центре комнаты, сжимает кулаки и смотрит на меня так, словно он действительно планирует меня придушить. Но я лишь улыбаюсь, наклоняю голову на бок, картинно вздыхаю. «Я спать хочу, Морозов!» «А я хочу переодеться!» «Так в чем дело? У тебя есть прекрасная пижамка!» «С членами?» «Ну и что? Зато она очень подходит к цвету твоих глаз!» Возражаю я, вру, конечно. Демьян секунду смотрит на меня, выдыхает и идет к двери. «Ты вот-вот допрыгаешься, кошмар!» «И тебе сладких снов, Морозов!» Елейным голосом желаю я и швыряю ему вслед пижаму. «Забыл кое-что!» Морозов рычит, я захлопываю дверь перед его носом и подпираю ее стулом. На всякий случай, вдруг Демьяну вздумается припереться ко мне, пока я буду спать и сотворить очередную пакость. Уже лежа под одеялом, я почему-то думаю о том, что под категорию пакости вполне могли бы подойти и поцелуи. Демьян не помнит, когда в последний раз настолько сильно злился. Сейчас он лежит на диване в гостиной, смотрит в потолок и думает, как отомстить девчонке. С другой стороны, стоит ли ей мстить? Может быть, просто оставить ее здесь, в полном одиночестве, а самому свалить в город за новыми шмотками? Нет, идея хреновая. И потом в машине у Демьяна лежит сумка со сменными вещами. На пару дней вполне хватит, да и постирать можно. Уж что-что, а позаботиться о чистоте собственной одежды Морозов умеет. Вздохнув, парень переворачивается на бок. Взгляд цепляет темную тень в углу рядом с потухшим камином. Елка, пусть и искусственная, но пышная. Демьян ее покупает вместе с домом. Все лето пластиковое дерево лежит в подвале, а сейчас вот красуется на самом видном месте. Права Таля, надо елку нарядить, иначе что за праздник без нее? Вздохнув, Демьян тянется за своим телефоном. Спустя четверть часа с его карты списывается неплохая сумма денег за всякую новогоднюю ерунду, включая елочные игрушки, гирлянды, даже чертова оленя Демьян покупает, чтобы поставить его на входе в дом. На картинке эта штуковина весьма неплохо смотрится. С этими мыслями Морозов проваливается в сон, а спустя, кажется, минуту подскакивает и садится. Но нет, проходит вовсе не минута, а несколько часов. Демьян вырубается моментально, но прекрасно помнит свой сон. Яркий, красочный, он мелькает в голове. И все эти картинки кажутся Морозову нереально живыми. По крайней мере, он по-настоящему чувствует поцелуй, и не только его. Руки все еще помнят ощущение гладкой влажной кожи, а в легкие попадает нежный сладковатый аромат смеси духов и пены для ванны. Демьян все это четко помнит, осязает. Такое никак не забыть. Но хуже всего совсем другое. Морозов не понимает, как теперь себя вести. Девчонка его дико и люто бесит. И вместо того, чтобы оставить ее в покое, Демьян постоянно ее подначивает и задирает, как мальчишка, который дергает одноклассницу за косички. Морозов падает обратно на подушку, закрывает глаза, но сна нет, да и как спать, если по телу бродит возбуждение, одеяло натянулось домиком, а в голове присутствует одна лишь мысль о том, что до комнаты, где спит сейчас Талия, всего несколько метров. В чем она спит? В пижаме? В одних трусах? Голая? Ух ты ж черт! Стонет Демьян и рывком встает с дивана. Надо переться в душ, желательно в ледяной. Морозов уже движется в сторону нужной комнаты, но понимает, что функционирующий санузел с душевой кабиной и в ванной в хозяйской спальне, где именно сейчас и спит кошмар. Кошмар какой-то. Вздыхает Морозов и морщится от сильнейшего дискомфорта. Да я тут при чем? Я ничего еще не успела сделать. Минуту назад проснулась. В спину Демьяну доносится возмущенный голос. Морозов ерошит волосы на затылке. Не поворачивается к девушке, потому что стоит это сделать, и она заметит, насколько сильно он рад видеть ее здесь и сейчас. Уж морозовский член определенно рад. «Я в душ», — оповещает Демьян, и закрывается в своей, то есть в спальне, разумеется, временно, талии. «И тебе доброе утро», — он слышит голос девчонки даже через закрытую дверь. Или это она уже пробирается к нему в голову? Он ни капли не удивляется, ведь во сны к нему она как-то умудряется проникнуть. Черт, еще немного, и он свихнется. Смотрю в спину парня, вздыхаю. Что ж, кажется, ему не нравится мой подарок. По крайней мере, спит он в трусах, а не в пижаме. Впрочем, неудивительно. Было бы странно, если бы Морозов влез в подаренные мною шмотки. Морозов хлопает дверью, закрываясь в спальне. Мне так и хочется напомнить Демьяну, что эту комнату он передает мне. Ну да ладно. Я возвращаюсь к поискам кофе и к ревизии содержимого холодильника. Радует то, что Морозов прекрасно позаботился о покупке продуктов. Это прекрасно, потому что я все-таки планирую приготовить что-то на обед, да и на завтрак тоже. Макароны по-морозовски, безусловно, шедевральны, но я бы хотела увидеть на тарелке что-то более симпатичное, нежели серое, пусть и вполне съедобное варево. Я готовлю кофе, творожную запеканку в духовке, кашу. Завтрак выкладываю на тарелке и украшаю ягодами. К тому моменту, как Морозов появляется на кухне, я уже успеваю выпить половину чашки кофе и придумать, что снеговика надо строить непосредственно под окнами кухни. А еще в свете утреннего солнца вид на участок просто волшебный, глаз не оторвать. Но приходится, потому что слышу, как босые ноги шлепают по полу. «Завтрак, га...» Заговариваю я и поворачиваюсь на звуки шагов и выдыхаю. «Ты зачем брал мой шампунь?» «Другого не было под рукой. Цедит он, а я пытаюсь не засмеяться. Но получается неудачно, потому что выглядит Демьян очень по-праздничному. Я пытаюсь залепить рот ладонью, но меня прямо-таки распирает от смеха, и я сдаюсь, начинаю громко до слез хохотать. «Просто молчи!» — скидывает Морозов руку ладонью вверх. Даже сквозь слезы я вижу, что Демьян слегка смущен, обескуражен и дико зол одновременно. Русые от природы волосы ложатся в идеальную стрижку. Они уже слегка подсохли, потому цвет виден сразу. Изумрудно-зеленый оттенок — не самый идеальный выбор для Демьяна. Но я брала это средство специально, чтобы окрасить волосы в канун Нового года. Хотелось праздничного настроения. Да и потом, рано или поздно, цвет смоется, ну или можно перекрасить у моего стилиста. Но нет, теперь я точно выброшу эту дрянь, потому что оттенок, если честно, идиотский. Я смеюсь до боли в животе, стираю слезы салфеткой и никак не могу успокоиться. Морозов терпеливо ждет, когда пройдет мой приступ хохота. «Будешь знать, как брать мои вещи!» Давясь смехом, говорю я. «Знаешь, когда пишут на этикетке «изумрудная радость», ждешь чего-то иного», — бормочет Демьян, медленно расправляясь со своей порцией каши. «Чего, например?» — схлипываю я. «Ну, я не знаю», — отмахивается зеленоволосый братец. «Я решил, что это такой рекламный ход. Просто сам шампунь зеленый и все». «А читать мелкий шрифт, способ нанесения и прочее?» — возражаю я. «Ой, ну кто читает этикетки в душе?» — вскидывает бровь Демьян. «Теперь будешь все читать», — показываю ему язык, «и перестанешь брать мое имущество». «Слепим снеговика». «Тебе надо, ты лепи», — ворчит Морозов, а я не беру в расчет его прекрасное настроение. «Подумаешь, встал человек не с той ноги. Так это его заботы». «Ну, хоть ведро дай», — вздыхаю я. «Нельзя ведь оставлять снеговика без головного убора». «А меня с этой хренью на голове можно?» — повышает голос Демьян, а я начинаю посмеиваться. «Тебе напомнить, кто виноват?» Подсказываю я и натягиваю перчатки. День выдается солнечным, снежным, сравнительно теплым. А поскольку других важных дел у меня нет, то я решаю заняться ландшафтным дизайном на минималках. Проще говоря, хочу слепить снеговика. По крайней мере, морковка и пара пуговиц у меня припасены. Как имеется и прекрасное настроение, и никакой Морозов не сумеет его испортить. Я выхожу во двор. Здесь довольно просторно. Наверное, весной все будет выглядеть иначе, но и сейчас очень даже красиво. И снега предостаточно, чего не найти в городе. Я принимаюсь за работу. Первым делом нахожу лопату, сгребаю немного снега в кучу и начинаю катать огромные шары. Основание снеговика получается весьма крупным. Снег лепится легко, а работа идет споро. Второй шар выходит чуть поменьше, но я вдруг понимаю, что такую громадину я попросту не взвалю на самый первый этаж моего будущего творения. Не хватит сил. «Да подвинься ты уже». Слышу ворчание за спиной и оборачиваюсь. Демьян в джинсах, свитере, шапке и в перчатках стоит позади. Я послушно уступаю ему дорогу. Но пусть помогает, раз пришел. Третий ярус тоже весьма тяжелый, потому я не возражаю, когда Демьян отбирает у меня внушительный комок и водружает его на самый верх нашей пирамиды. Снеговик выходит пусть и слегка кривоватым, но устойчивым. Я без зазрения совести вынимаю из кармана несколько пуговиц и полосатый шарф. «Нет, ну это как вообще понимать?» Возмущается Морозов, а я делаю вид, что не пойму, о чем он. «Мой шарф!» «Да ладно тебе!» Отмахиваюсь я и ловко завязываю узел на шарфе. Ему будет холодно здесь ночью. «А пуговица откуда оторвала?» Вздыхает Демьян, кажется, начиная смиряться с моей тягой к вандализму. «С пальто?» Весело улыбаюсь я и пытаюсь впихнуть морковку вместо носа новорожденному. «С моего!» Догадывается Морозов. «Вообще-то здесь у меня нет другой одежды». Показываю рукой на мой пуховик. «Да ладно тебе, ворчишь, как старый дед!» Демьян бормочет что-то себе под нос, а я не обращаю внимания на брата. «Да пусть хоть заворчится. Главное, что у нас теперь под окнами есть свой собственный снеговик. Я, можно сказать, всю жизнь мечтаю его построить. Именно такой, в человеческий рост. В дом иди, замерзла!» Командует Демьян, а я лишь фыркаю. «Но да, он прав. Мой нос уже ледяной, да и перчатки промокли, и руки озябли. Пойду обед приготовлю, не есть ведь нам твои вчерашние макароны?» Показываю ему язык, на что парень никак не реагирует. «Только не плюй в мою порцию», — просит Морозов, а я смеюсь. Оказавшись в доме, раскладываю промокшие вещи по батареям, а после иду на кухню. Через окно прекрасно видно, как Морозов сгребает снег в одну гору у дальнего забора. Сначала я не понимаю, что именно он задумывает, а после смеюсь. Он действительно строит горку, надо же. Во мне просыпается маленький ребенок, который способен барахтаться в снегу часами напролет. Да, пожалуй, надо сказать Демьяну спасибо за горку и за помощь со снеговиком. Когда приготовление обеда подходит к концу, я распахиваю окно. Демьян уже успевает собрать весь снег на участке и сгрести его в кучу, да и горка почти готова. Остается только залить ее водой, и можно кататься. «Обедать!» Кричу я, выглядываю на улицу. Морозов кивает, а я вижу, что его свитер промок почти насквозь. «Морозов, ты в своем уме?» «Охую я, когда парень появляется в доме. Ты же простынешь!» «Я никогда не простываю!» Хвалится он, стягивает свитер с широких плеч и швыряет его на пол к батарее. «Что у нас на обед?» «Суп-пюре и жаркое». Отчитываюсь я и морщусь. «Ну хоть в душ сходи, от тебя несет, как от конюха». «Нормально от меня несет», — обижается Морозов. «А в душ я больше не пойду. Опять подсунешь мне какое-нибудь адское средство. Мне зеленых волос хватает». «Глупости», — фыркаю я. «И потом ты сам рылся в моих вещах и брал мой шампунь». «Ой, кошмар, давай есть, а?» — вздыхает Мороз. «В душ сходи». Ставлю я ультиматум в горячий. На самом деле от Морозова вовсе не воняет. Просто я, что уж скрывать, а волнуюсь, что он простынет. Нельзя ведь так долго ходить во влажной одежде на морозе. «Какая ж ты вредная, а?» Запрокидывает голову Демьян, вздыхает, но послушно топает вглубь дома. Пока Морозов принимает душ, я накрываю на стол. Удивительно, но кухня Демьяна мне очень нравится. И продукты есть все, которые я хотела бы приобрести. Словом, Морозов будто знает о моих предпочтениях на кухне. Когда я ставлю на стол кувшин с теплым безалкогольным глинтвейном, в комнате появляется Демьян. Я начинаю смеяться. Ну что сказать, а ведь с размером я угадала. Пижама сидит на широких плечах просто идеально. Другой момент — откровенный рисунок, который не очень сочетается с приемом пищи. «Что?» — невозмутимо интересуется парень, вскинув брови. «У меня нет другой чистой, а главное — целой одежды. Морозов садится на свое место, а я все еще смеюсь. С зелеными волосами, да в яркой, почти праздничной пижаме, Морозов смотрится умопомрачительно».